Этот предводитель собрал дворовые отряды разных панов и присоединил их к польскому войску, которое вообще было у него тогда невелико. Казаки, наделавши зла панам и иудеям в продолжении лета 1702 года, разошлись на зиму по домам и не могли скоро сплотиться. Разрозненные их отряды рассеяны были без труда. Сам Усть был разбит в Немирове, потерял эту крепость и убежал. Товарищ сам Уся, полковник Абазин, упорно отбивался от поляков в Ладыжине, но был взят и посажен на кол. Вся Подоль была скоро укрощена. Всех, взятых в плен с оружием, сажали на кол. Все городки и села, где только поляки встречали сопротивление, сжигались дотла. Жителей перерезывали поголовно. Это навело такой страх на остальных русских подолян, что они стали уходить из своей родины. Кто бежал в Молдавию, а кто к Полию, в Украину. Начался потом суд господ над непокорными подданными. Участвовавших в восстании оказалось до 12 тысяч, но число таких, на которых могло падать подозрение в участии, было в пятеро или в шестеро больше. По предложению Иосифа Потоцкого, киевского воеводы, всякому из таких подозрительных отрезывали ухо. Некоторые паны, пользуясь своим правом судить подданных, сами казнили их. Но были и такие господа, которые сами защищали своих крестьян перед судом правительства, не допускали до расправы и говорили в извинении своих крестьян, что они были увлечены в мятеж посредством обмана другими крестьянами. Народонаселение в южнорусском крае, подвластном Польше, было тогда невелико, и потому-то землевладельцы дорожили рабочей силою. Сам Синявский, совершивший несколько казней, оповестил амнистию всем, которые по его приглашению возвратятся в свои жительства и по-прежнему начнут повиноваться законным панам своим. Окончивший усмирение народа на Подоле, Синявский со своим войском отошел в Польшу, но дух восстания не был сразу совершенно погашен. Сам Усть держался еще в Богуславе, хотя был уже для поляков малоопасен, потому что неудачными своими действиями и печальным исходом своей борьбы с поляками потерял популярность в народе. Зато Полий, укрепившийся в Белой Церкви и владевший сверх того всем Киевским Полесьем, северную частью нынешней Киевской губернии, стал теперь настоящим предводителем народа. И поляки, и русский государь через Мазепу обратились к нему и требовали от него сдачи Белой Церкви полякам. Полий отговаривался под разными предлогами, а между тем продолжал докучать России просьбами принять его в подданство. Сам Мазепа подавал царю совет принять Полия. Но Петр не хотел ссориться с Польшею, нуждаясь в содействии Августа против шведов, и продолжал требовать, чтобы Полий сдал Белую Церковь полякам. Полий упрямился. Тогда Мазепа, по царскому приказанию, выступил на правую сторону Днепра, как бы следуя против шведов, и начал звать к себе казацких начальников. Явился к нему сам Усть и положил перед ним свои гетманские знаки. Явился и Полий, надеявшийся, что теперь, наконец-то, русский царь примет его в подданство и исполнится давнее его желание. Мазепа задержал Полия в своем лагере, по-видимому, дружелюбно, а между тем сносился с Головиным и спрашивал, что следует делать с Полием, который, как доносил Мазепа, пребывая в гетманском лагере, постоянно пьянствовал. Головин приказал предложить Палию ехать в Москву, а если он откажется, то узнать, не расположен ли он к врагам России, и в случае улик в таком расположении арестовать его. Обличители Палия тотчас нашлись. Какой-то хвастовский иудей показал, что Палий сносился с гетманом Любомирским, принявшим тогда сторону Карла XII, и Любомирский обещал Палию прислать денег от шведского короля. Показания арендатора-еврея подтвердил священник Гриц Карасевич. Мазепа, простоявший несколько дней лагерем в местечке Павлочи, в конце июля 1704 года перешел в Бердичев и там, пригласивший к себе Палия, напоил его допьяно, потом приказал заковать и отправил в Батурин, где караульные сдали Палия вместе с его пасынком русским властям. По царскому приказанию его отправили на вечную ссылку в Енисейск. Так, в согласии с русским правительством, расправлялся Мазепа с народными элементами в Южной Руси, враждебными польско-шляхетскому направлению. Русский государь все более и более благоволил к Мазепе и считал его единственным из всех бывших малороссийских гетманов, на которого смело могло положиться русское правительство. Во время взятия Азова Мазепа охранял у Коломака русские границы от татар, а 15 тысяч его казаков под начальством черниговского полковника Лизагуба отличились под Азовом. За это более всех награжден был царем сам Мазепа. Еще в 1696 году, после взятия Азова, царь виделся с ним в полковом городе слободских полков Острогожске и получил от него в подарок турецкую саблю с драгоценною оправою и щит на золотой цепи, а гетмана отдарил шелковыми материями и собольими мехами. В 1700 году государь сделал Мазепу кавалером учрежденного ордена Андрея Первозванного. В 1703 году Петр подарил ему Крупицкую волость в Севском уезде. В шведской войне участвовали казаки без Мазепы, под предводительством других начальников, а царскую признательность за их подвиги получал малороссийский гетман. Стараясь более подделаться в милость к государю, Мазепа в своих донесениях то и дело жаловался на беспокойный дух подчиненных себе малоруссов, особенно бронил запорожцев. В одном только расходился гетман с царем. Гетман постоянно считал возможным и полезным возвратить в подданство России уступленную Польшей правобережную Малороссию. Петр не поддавался таким советам, не желал ссориться с Польшею, но не сердился и на Мазепу за его советы, будучи уверен, что гетман дает их от преданности русским интересам. В 1705 и 1706 годах Мазепа ходил с войском в польские пределы, не сделал там ничего важного, но имел еще случай расположить к себе царя, предложивший ему в дар 1000 лошадей. Именно в то время, когда Петр нуждался в них для войска. В 1707 году царь велел Мазепе возвратиться из Польши.